Приведенное выше обвинение сионистов в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны выдвигается также другими ортодоксальными иудеями. Например, Мойше Арье Фридман, главный раввин ортодоксальной антисионистской еврейской общины Австрии, заявляет, что истинными подстрекателями, финансистами, а частично и исполнителями жестокостей Второй мировой войны были сионисты. Этот раввин также отмечает, что с самого начала создания сионистского движения оно ставило задачу создания еврейского государства через принудительное переселение туда миллионов евреев. А лучшим средством такого принуждения могла быть большая война. Основатель сионизма Теодор Герцль уже в первых записях своих дневников удивительным образом называет цифру 6 миллионов евреев, которым в Европе якобы угрожает опасность, и единственный шанс создания так называемого еврейского государства появится лишь в том случае, если эти 6 миллионов европейских евреев постигнет катастрофа. Итак, современное еврейство представляет собой некую идеологическую и политическую общность людей, которая формируется по принципу секты или партии с очень жесткой тоталитарной структурой и большой агрессивностью по отношению к остальному человечеству. Современная еврейская финансово-жреческая олигархия, как управляющий центр секты, партии, представляет собой такой же симбиоз двух типов еврейских вождей, который сложился в Иудее ко времени земной жизни Иисуса Христа. Тогда еврейским народом руководили саддукеи, которые были напрямую связаны с казной храма и храмовым бизнесом, финансовая олигархия, и фарисеи, которые были духовными руководителями еврейства. За 2000 лет в верхушке еврейского народа, финансово-жреческой олигархии, ничего принципиального не изменилось. Мировые ростовщики, современные саддукеи, поклоняются Мамоне, золотому тельцу, исповедуют религию денег и действительно добились больших успехов, заняв ключевые позиции на мировом финансовом олимпе. Миллиардными капиталами они сумели доказать свою богоизбранность и получить право войти в состав мировой олигархии. В число еврейской финансово-жреческой олигархии могут входить некоторые очень богатые люди, которые вообще не имеют никаких еврейских корней. Это так называемые саддукеи-прозелиты. Типичным примером являются Рокфеллеры, которые никогда не исповедовали иудаизм, не принадлежат к семитской расовой группе, но входят в состав еврейской финансово-жреческой олигархии. Они демонстрируют стремление к мировому господству избранных и отношение к неизбранным как к рабам.